Креп-сюзет – самый лучший завтрак для случайной встречи. Для теста смешать 250 мг молока с двумя яйцами, 125 граммами муки, чайной ложкой ванильного сахара и щепоткой соли. Влить столовую ложку растопленного сливочного масла и дать тесту отдохнуть хотя бы полчаса. Но у Драгона не было времени, поэтому он сразу стал выпекать небольшие тонкие блинчики размером примерно в половину сковороды. Для соуса сюзет растопить 50 грамм сливочного масла, добавить в него 30-50 грамм сахара, сок и цедру одного апельсина и половину лимона. Хорошенько перемешать и растворить, пока его душа не начнет пузыриться и лопаться от жара. Каждый блинчик окунать в соус, полить сверху, сложить конвертиком и хорошенько прожарить со всех сторон, до подпалин. Перед подачей идеально полить ликером и поджечь. Но они были и без этого восхитительны. И пока я доедала свой первый блинчик, Драгон также внезапно встал и вышел, и я только услышала звук закрывающейся двери. Но я знала, что он вернется, потому что он оставил у меня в доме свой запах пыльных степей, камыша и сухой лаванды.